ту пору жена Захарии еще не произвела на свет малютку Иоанна. Предтеча Мессии был еще только в проекте. Евангелист Лука, чьи сведения всегда отличаются большой точностью, утверждает, что Елисавета зачала ровно за 6 месяцев до бракосочетания Марии и Иосифа. Увидев свою кузину, Елисавета, жившая вдали от людей в горах Иудеи, была очень удивлена и обрадована. С первого же взгляда обе женщины поняли друг друга. «Добро пожаловать, Мария!» — обратилась Елисавета к кузине. Они расцеловались. «Дорогая кузина!» — сказала Мария, чуть покраснев от смущения. «Если бы вы знали, как я рада вас видеть!» «Да-да, знаю, знаю. Нам обеим выпало большое счастье, особенно вам. Не правда ли? Но подумайте, до чего занятно! Едва я вас увидела, младенец сразу же взыграл в моем чреве. Это хорошее предзнаменование, уверяю вас». Мария охотно поверила добрым словам кузины. Разговором их не было конца. «Я не отпущу вас, моя душечка. Вы останетесь у меня на несколько дней», — сказала Елисавета. «Ваше присутствие принесет мне счастье. Большую любезность трудно себе представить». И Мария решила не таиться от Елисаветы. Она рассказала ей о визите ангела, о своей любви к тому, кто удостоил ее своим вниманием. Она изливала свои чувства, в порыве восторга она воскликнула: «Душа моя славит Господа моего, и сердце мое, думая о нем, с каждым днем наполняется радостью. Я раба моего Господа, он осыпал меня своими милостями и произвел во мне нечто очень важное». Елисавета улыбалась нежной, дружеской улыбкой. Мария продолжала: «Имя его для меня священно. Я изголодалась, он насытил меня. Ради меня он явил свою силу. Поэтому во все времена люди будут называть меня блаженной». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все рабы, что сотворил мне величие сильный, и святое имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». Лука, глава 1, стихи 46-53. Елисавета взяла ее за руку. «Вы обворожительны, моя дорогая Мария!» Взаимные излияния кузин длились 3 месяца до того дня, когда священник Захария был по всей форме объявлен отцом. В этот день Мария вернулась в Назарет, но так как прошло уже 3 месяца с тех пор, как слово превратилось в плоть, животик девушки начал привлекать к себе людские взгляды. Глава 5, в которой Иосиф примиряется со всей этой историей, хотя поначалу она ему весьма не понравилась. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ее ангел Господень явился ему во сне и сказал: „Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их“. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». Матфей, глава 1, стихи 19, 21, 24. Мы уже знаем, что Иосиф был самым обыкновенным плотником, но, несмотря на свой простаковатый вид, он был парень не промах, да и самолюбием его Бог не обидел. Раз появился росток, значит, было посеяно зернышко. Не иначе, как в огороде моем кто-то хозяйничал, — сказал он, едва увидев свою прелестную невесту. И тут плотника охватила горькая печаль кручина. Надо отдать ему справедливость. У него были для этого некоторые основания. В самом деле, мог ли столь простодушный и наивный человек представить себе, что соперник его всего-навсего голубь, и что хотя Мария забеременела не на шутку, она по-прежнему оставалась такой же девственницей, как и до вмешательства Святого Духа? Нет, этого Иосиф представить себе не мог.